Телефон в Машином кармане продолжал наяривать марш. Джентльмен на дорожке беззвучно хохотал. Нестор озирался, словно выбирая направление, куда ему сбежать побыстрее. Охрана была безучастна, Катерина безмятежна, ее муж мокр с головы до ног и практически гол, а Мирослава Цуганг-Степченко была на грани обморока или истерики. Есть ли грань между обмороком и истерикой? И если есть, какова она? Ах, как жаль, что нельзя досмотреть представление до конца. Вот беда какая. Поминутно оглядываясь на театр военных действий, Маша выбралась на дорожку, проскочила мимо джентльмена и рысцой побежала к дому, откуда ее все продолжал вызывать начальник. Собственно, начальника она увидела на веранде с витражами. Лицо у него было желтым, а рубаха малиновой, и Маша не сразу поняла, что это именно от витражей. В руке он держал телефон. «Дьявол, тебя побери, Маша!» «Не ругайтесь, Дмитрий Андреевич, я вам сейчас все...» Из распахнутых вглубь дома двухстворчатых дверей, на ходу закуривая, вышел Илья Вестник. «А говорят...» Кольцов приехал. Правда или нет, никто не знает. «Я знаю», — сказала Маша. «Приехал». «Откуда? Ты его видела?» «Он купается в бассейне», — сообщила Маша, «со своим сыном Мишей, а его жена сидит в шезлонге». «Какая осведомленность!» — поразился Вестник. «А нам его даже не показали. Кстати, я не знаю, как планируется обед. Может, Тимофей Ильич с этим украинским кандидатом Головко будут отдельно обедать? И даже, скорее всего. А мне бы надо с ним познакомиться». Маша решила, что лучше не говорить Вестнику о том, что с олигархом она уже познакомилась. Зачем понапрасну человека расстраивать? «Наплевать мне на Кольцова», — пробормотал фрондер Родионов. «Мне надо пару книг подписать. А ты шатаешься неизвестно где». «Я сейчас их принесу, Дмитрий Андреевич». «Да уж, пожалуйста». В это время со стороны бальной залы к ним приблизился еще один персонаж. Он не шел, а именно приближался, сияя улыбкой, безупречными зубами, безупречными волосами, безупречно отглаженным пиджаком. Маша скосила глаза. У Родионова пиджак был мятый. Льняной, летний, он становился мятым, словно сам по себе, стоило только его надеть. Но Родионову все это как-то подходило, и в мятом пиджаке он не выглядел ни свежим. Отглаженный персонаж, напротив, казался картонным, вырезанным из гламурного журнала. Его звали Андрей Поклонный, и он был знаменитый актер. Впрочем, когда он приблизился, оказалось, что улыбка относится не к Воздвиженскому и его компании, а к мобильнику, из которого, как видно, в ухо Андрею лилось что-то очень приятное. «Ну, спасибо тебе, дорогой», — говорил он время от времени и с удовольствием взглядывал по сторонам, будто ожидая от окружающих, что они разделят его удовольствие. «Ну, спасибо тебе большое! Ну, а как же иначе?» Вестник показал на него глазами, потом закатил их и беззвучно захохотал. Маша посмотрела на издателя с неудовольствием. Она отлично знала это закатывание глаз в свой адрес, которое означало, что она, Маша, непременно должна приходить в восторг от таких мужчин. А она вот не приходит. Она вообще ни от каких не приходит, кроме одного. «Дмитрий Андреевич, я пойду и принесу книги». «Да тебя только за смертью посылать. Я поднимусь в комнату и сразу вернусь, вот клянусь вам». «Совсем от рук отбилась», — пожаловался Вестнику Великий, и они оба уставились на нее. Маша быстро пошла к высокой двустворчатой двери, за которой начинался длинный коридор. Дача была спланирована немного как общежитие. Две залы, две просторные веранды с витражами и широкими ступенями в сад, а между ними длинный и довольно сумрачный коридор, в которой выходило множество дверей, и еще была лестница на второй этаж. Из интерьерных причуд Маша запомнила только лосиные рога, которые висели так, что оказывались как бы на голове у каждого, кто случайно проходил мимо них. Мирослава Цуганг-Степченко щебетала, что ее человек добыл эти самые рога в прошлом году. «А вот то рожки», — говорила она Воздвиженскому, проводя экскурсию по Лувру, «то рожки моего человека, бо он справный охотник». Сам Мирославин человек, исправный охотник, был высоченный, усатый и довольно унылый субъект в английском твиде с кожаными нашивками на локтях. Должно быть, именно так ему представлялся помещик, в твиде с нашивками. Хотя ничего менее уместного, чем этот самый твидовый костюм жарким майским днем на официальном приеме, придумать было трудно. В коридоре никого не было, и Маша быстро добежала до лестницы, перепрыгивая через ступеньки. Поднялась на второй этаж, чуть не поскользнулась на скользких лакированных полах темного дерева и очутилась в коридоре второго этажа. С разгону она некоторое время соображала, какую именно спальню отвели им с Сильвестром, потому что все двери были одинаковыми. Кажется, предпоследняя дверь с правой стороны. Или последняя? И вот еще вопрос. Эти двери запираются как в гостинице, или в них вообще нет замков, как в обычном доме? Так которая же? Последняя или предпоследняя? Самое скверное, что Маша в отведенную ей комнату ни разу не заходила. Госпожа, то есть не госпожа, а пани, конечно, пани Мирослава, сопровождая ее и Воздвиженского наверх, просто указала, кто в какой комнате станет ночевать. Начальник довольно далеко от секретарши и уверила, что горничная разберет их багаж. Маша взяла с собой даже не чемодан, а небольшой саквояжик. Складывая вещи, мечтала она, что когда-нибудь поедет в отпуск с Родионовым. Только не так, как в прошлом году в Турцию, когда он брал ее с собой только из соображений собственных удобств, а по-настоящему. Он станет мужчиной, а она его женщиной. И в их саквояже будет лежать их общее светлое будущее. Чудесные летние вещички, льняные, шорты, плавки, сарафаны, пахнущие морем и свежим ветром. И совершенно неважно, куда они при этом поедут, хоть на Ямал или в зону вечной мерзлоты, и тогда в саквояже будут свитера и шапки-ушанки. Все равно светлое будущее никуда не исчезнет из саквояжа, который Маша Вепринцева перед отъездом сложит с такой внимательной заботой. Был еще один отдельный саквояж с книгами, который повсюду таскала за собой Маша. Хоть и тяжело, и неудобно, а как же иначе? У Великого то и дело просили книжечку подписать, и на этот случай всегда должен быть стратегический запас. Только где его теперь искать, этот запас? В последней комнате или все же в предпоследней? А будь что будет. Маша оглянулась. Никого не было в сумрачном коридоре, только где-то далеко-далеко, за 3-9 земель, слышался гул голосов и звон бокалов. Очень приятный, очень дачный шум. Еще секунду помедлив, перед выбранной наугад дверью она постучала и прислушалась. Ничего, никакого ответа. Маша нажала на ручку и толкнула дверь. Солнечный веселый свет после полумрака коридора сильно ударил ей в глаза. Она зажмурилась, поморгала и только потом огляделась. Комната как комната, похожая на гостиничную. Широченная двуспальная кровать под покрывалом, лакированный комод с зеркалом в форме груши, гардероб, одна дверца чуть-чуть приоткрыта, цветы в керамической вазе. Вот как понять, ее эта комната или не ее? Надо посмотреть в гардеробе вещи. Она брала на смену еще один бронетанковый брючный костюм с белой рубашкой и джинсы и майку Сильвестру. Если вещи ее, значит и комната ее. Железная логика. Она подошла к гардеробу и распахнула его. Пусто. На алюминиевой трубе болтались несколько пластмассовых плечиков, а больше ничего не было. Может, вещи в комоде? Какой-то ровный и едва слышный гул добавлялся к отдаленному гостевому шуму, и Маша никак не могла разобрать, что это за шум. Как будто вода лилась. Маша подошла к комоду, мельком удивившись, что цветы в вазе искусственные, а не настоящие. Интересно, кому это в голову пришло теплым маем в самой серединке цветочной, медовой, разнотравной Украины водрузить на комод цветы из пластмассы, как на кладбище? Ваза стояла на серебряном подносе, в котором каталось солнце, а под ним была подстелена белая салфеточка с фестонами. Маша потрогала фестоны. В выдвижных ящиках тоже ничего не оказалось. «Ой, матушки родные, моя эта комната или не моя?» В конце концов, это просто смешно. Ветер шевелил кисею на окне, а за кисеей было жарко. День как будто еще только расходился, хотя был уже пятый час. И пахло оттуда именно медом и разнотравьем, и свежескошенной травой. Когда ее только успели скосить, вернее, когда она успела так вырасти, что ее уже надо косить. От сквозняка или еще по какой-то другой случайности рамы вдруг негромко стукнули друг от друга, кисея надулась пузырем и опала. Маша вздрогнула. Полированная гостиничная дверь в прихожей, видимо, в ванную, проскрипев, отворилась, и неясный прежде шум стал отчетливо слышен. Это шумела вода. Кто-то здесь поблизости принимал ванну, мылся. Маша облилась потом. Вот так история. Мало того, что она влезла в чужую комнату, мало того, что она шарит по ней, выдвигая ящики и открывая шкафы, она проделывает все это, пока хозяин комнаты моется в ванной. Что будет, если Мирослава Цуганг-Степченко об этом узнает? Страшно подумать. Даже имя великого писателя, у которого Маша служит, не спасет ее от сурового, но справедливого возмездия. На цыпочках Маша кинулась к выходу, задела стул, который глухо стукнул о паркет, а ей показалось, что это с гор сошла лавина. Но словно они в Альпах, а там то и дело с гор сходят лавины. Катастрофа и конец света. Сейчас из ванной, привлеченной шумом, выйдет голый человек и увидит в своей комнате Машу Вепринцеву. Под липким потом ее еще пробрал озноб. Она замерла, прислушиваясь. Ничего, только ровный шум воды и едва слышный гул голосов внизу. Из бассейна долетали голоса детей, значит, Катерина Кольцова до сих пор не выгнала их на сушу. Все-таки чья эта комната? И где тогда ее, Машина? Вода все лилась, а в приоткрытую полированную дверь было видно зеркало, в котором отражалась кафельная стена, а под зеркалом была длинная мраморная полка, совершенно пустая, и раковина какого-то странного цвета. Не дыша, Маша скосила глаза. Ей бы уйти, пока путь был свободен. Ей бы быстренько выскочить в коридор и сделать вид, что ее нет и не было никогда в этой пустой комнате с похоронными пластмассовыми цветами в вазе. Но Маша Вепринцева была любопытна. А может, и не была. Может, это просто долгая работа с человеком, который только тем и занимался, что придумывал таинственные и загадочные сюжеты. Спутала у нее в голове какие-то мысли, так или иначе, но у двери в ванную она остановилась и скосила глаза. Что это такое с раковиной? Почему она такая странная? Не отмытая, что ли? как будто в нее перевернули банку с гуашью и забыли пустить воду.